Глава 4. Из дворца нас не погнали, вопреки моим предсказаниям. Плюс 1 балл вам в копилку, ваше величество. Утро точно началось не с кофе, а с жестокого похмелья. Кто же вино пьет, когда истощен магически, да еще из-за заклятия? Дурная ведьма, вот кто. Разбудила нас Десса Орлинда. «Вставайте, Десаи!» Теребила она нас за плечи. «Сегодня важный день!» «Уважаемая Десса Орлинда!» Думала я про себя. «А тебе никогда не приходила в голову стрела?» Но вслух произнесла. «Спасибо, Десса! Постараемся впредь быть более собранными!» «Вы уж постарайтесь!» – пробурчала недовольно моя помощница. «Десса Орлинда!» Кора потянулась, обозначая прекрасный женский силуэт. «Не могу не отметить, насколько вы внимательны к нуждам и просьбам императора!» «Это так!» – твердо и даже с некоторым надрывом, – сказала она. И я его практически воспитала. Он для меня как сын. Это восхищает, Десса. Мягко продолжила подруга. Приятно видеть такую преданность. Я верный вассал императорской семьи, гордо ответила женщина и ушла из покоев, решив избежать вопросов. Что это было? Спросила я. «Как что?» – Кора усмехнулась. «Кто из нас умный, а кто красивый?» – она пощелкала пальцами. «Превращаем врага в друга». «Это как?» – не понял Герман. «Лестью, катаньем и всяческими уловками», – закончила наш предводитель в юбке. «Теперь и я задумалась, кто же из нас умный?» «А кто красивый?» «По ощущениям, я проигрывала в обеих дисциплинах». «Лиси!» – потревожила мои мысли оборотница. «Уже 10 утра. Тебе разве не пора своих невест считать?» Ехидно скривилась она. «По часам только зелье принимают, а властвовать и распоряжаться можно в любое время». Я недобро улыбнулась. Собравшись в моей комнате, мы побрели на завтрак с моей стайкой юных и непорочных дев. По постным лицам поняла, что их утро тоже не задалось. «Что произошло, девушки?» – вопросительно изогнула бровь. «Десая Риверс!» Алинея обратилась ко мне? «Это неожиданно!» «Мы хотели бы извиниться за вчерашнее поведение». «Принимаю ваши извинения!» Я кивнула всем и еще один поклон обозначила Алинее. «Ценю проделанную работу над ошибками». Напряженность за столом спала. И все начали наслаждаться едой. Вдоволь насытившись, девушки обратились ко мне. «Десая Риверс?» – спросила Катарина де Тион. «Вчера было сказано об испытании. Хотелось бы знать, к чему готовиться». «Да, вы правы, девушки. Я немного напряглась. Дела есть дела. Но сегодня состоится не менее значимое событие». «Какое?» «Кто так предупреждает? А вдруг нет подходящего платья?» Отовсюду слышались звонкие голоса. Герман гаркнул. «Цец, девчули!» Я внимательно посмотрела на фамильяра. «Мы с ним можем хозяйничать в замке, и я слова ему не скажу. Но для девушек мы должны поддерживать мой неоспоримый авторитет». «Тихо, Дессы!» – уже мягко проговорила я. «Сегодня состоится объявление невест. Вас же еще не видели в свете такого мероприятия. Будет пресса, а также ваши родители и другие представители благородных семей». «Да!» – вторила моя помощница. «Прошу отнестись к этому мероприятию со всей ответственностью. На императоре наш отбор не заканчивается. Ну вот зачем она это сказала? Только спугнула моих трепетных ланей. Не слушайте Десу Орлинду. Я жестом показала ей, что она не права. А оденет вас к мероприятию Десая Кора. Нашла я глазами подругу. Девушки воодушевились, а Каролина, напротив, сохраняла гробовое молчание. Девушек 19, значит, ей до самого приема оказывать им помощь. Я сверкнула на нее глазами. Ты же понимаешь, почему тебя об этом просят? Насчет первого испытания. И все замолкли. Оно состоится через 2 дня после приема. Вам надлежит красиво продемонстрировать ваши магические дары. «Это как, Десса ведьма?» — пискнул кто-то из моей стайки. «Ну, например, я огневик». Я взмахнула руками, повторив вчерашний фокус. Барышни, наблюдая за маленьким представлением, побледнели. «Ага, значит...» Часть из вас магию даже не развивала. Плохо. Мы отпустили девушек и остались вчетвером вместе с Орлиндой. «Десса Орлинда», — начала я, — «позвольте подобрать вам наряд, соответствующий мероприятию». «Что вы имеете в виду?» Ой, оскорбилась моя оппонентка. «Ничего крамольного». Я только устало вздохнула. «Давайте не будем отрицать, что появление на празднике в ваших серых платьях и белом переднике не является формой дворца и не соответствует формату мероприятия». Она потупила глаза. Я ласково взяла ее за руку. «Обещаю, если вам не понравится, с заклинанием верну все обратно, но прошу довериться мне». «Хорошо, Десая Риверс». Тонким голосом ответила моя помощница. Я кивнула Герману. «Проводи в гарем. Скажи, чтобы внешне подготовили как жену императора, а за платьями — к Коре». Я глянула в лицо подруги, и та ободряюще кивнула Орлинде. Так я всех спровадила и решила прогуляться до кухни. «Добрый день, сестра!» — поприветствовала я ведьму-повариху, расположившуюся на кухне. Она обошла меня кругом и только потом поздоровалась. «И вам всего темного светлого!» «Ха-ха, говоришь, как будто Эль предлагаешь!» Я улыбнулась. И мы обе рассмеялись. Внутренний стопор был снят. «Меня зовут Лиси Риверс», — протянула я руку рыжей ведунье. «А я Блэр Стоунхейв». И мы обменялись рукопожатиями. «Рада познакомиться, сестра!» поклонилась я. Среди ведьм существовала иерархия, но когда нас осталось так мало, ее почти никто не придерживался. А на обозначение аристократов наше сестринство вообще не реагировало. Если ведьма пришла к ведьме, титулы отброшены. «Я хотела бы с вами подружиться», начала я словесную схватку. «А в чем польза для меня?» Вторила противница. «Подберу удобную невесту». Я ухмыльнулась. «Такое тоже могло прокатить. Не будет драконить главного повара». «Выслушай ее!» Услышала я кудахтанье из-под стола. «Ага, вот и упомянутый фамильяр. Она же Де Риверт, потенциальная верховная. У нее бабка ведьма Милисента». Мы обе, я и Блэр, закатили глаза. Про каждую наследницу родов ведьм говорили, что она верховная. Но таковых пока не находилось. Ну и что? Ведьмы уже лет 300 так живут и ничего. «Блэр», — обратилась я к поварихе. «Во-первых, хотела поблагодарить за вкусную еду. Она выше всяких похвал. И попросить вас еще отправлять в мои покои ужин». «Разве я готовлю маленькими порциями?» Скептически повысила голос ведьма. «Нет, у меня вообще нет претензий к вашей работе. Но видите ли...» Я состроила грустную рожицу. «Ужинаю я с императором. «А-а-а!» – насмешливо отреагировала моя собеседница. «Синдром сытого желудка при власти имущих?» «Что-то вроде того». «Хорошо, Лиси!» – она, понимающе кивнула. «Я распоряжусь. Еще моя бабушка говорила, давайте сперва перекусим, а дружелюбие проявите потом». «А во-вторых», – продолжала я, – «мне бы хотелось знать больше о жизни во дворе. Сплетни, слухи, все, что посчитаете нужным рассказать». Ведьма сощурила глаза и выпрямилась. «Независимость», – объявила Блэр. «Что?» – не поняла я. «Мне нужна независимость». Ведьма пожала плечами. «Вы приближены к императору, и, по слухам, он внес вас в ваши комнаты. Вот и поговорите с ним об этом». Ее пестрая птичка выглянула из-под стола. «Раз просят, значит, действительно надо. Меня и Кору только чудом объявили свободными женщинами по большой любви наших семейств. И то лишили и титулов, и денег. Хочешь самостоятельности в решениях? Умей вертеться». Но большинство женщин оставалось под властью мужчин, даже ведьмы. «По рукам!» – я кивнула Блэр. «Не получится с императором, я дознавателя уговорю». «Я наслышана», – уставилась в одну точку девушка. «Да, друзьями мы не стали, но хоть какой-то независимый источник информации о дворце открыли». Поболтав еще с час, узнав режим работы дворца и собрав в копилку данных сведений о фаворитках в гареме, пришла к выводу, что Блэр очень ценный союзник. Не то чтобы я на войну собиралась, но женщины Ревенера могут попытаться испортить отбор. А значит, мне надо держать ушки на макушке. Я вышла с кухни. Близилось время обеда. Пора и мне начинать собираться на праздник. Проведя достаточно долгое время, отмокая в ванной в одиночестве, чего мне так не хватало за неполных полтора дня, отправилась творить искусство макияжа. С Корой мы подружились в академии на почве общих интересов. Эта черноволосая бестия играючи творила модные туалеты из штор, покрывал, накидок на стулья. А я, используя ведьминскую силу и сущность, ну, вы поняли, какое слово я имела в виду, умело скрывала подростковые прыщи и прочие дефекты. Соседки такие разные, но с такими схожими интересами мы просто не могли не подружиться. Я подчеркнула глаза и острые скулы, сделав макияж опытной и зрелой дамы. Мне не к лицу невинность и наивность. Что странно, они никогда не подходили к моему лицу. Одевалась я без помощи служанок, так как хотела сохранить интригу со своим платьем. Кора сшила поистине императорский наряд, жесткий корсет с глубокими темно-зелеными проймами и телесной тканью, который подчеркивал мою грудь и не скрывал ни один изгиб, и темно-зеленая в тон юбка до пола с высоким разрезом, сильно облегающая бедра. Скандально? Но мы и не детишки на императорском отборе. Если все пойдет чинно-мирно, никому до этого дела не будет. Я посмотрела на часы. Неумолимо приближалось время празднования. В дверь постучали, и вплыла моя подруга. Вот кто настоящая императрица. Темно-синее облегающее платье. Грудь не сковывает корсет. Открытая спина и узкая юбка в соответствии с событием до пола. «О, ты прекрасно выглядишь!» — обратилась ко мне оборотница, приблизившись и решив помочь с застегиванием сережек. «А ты!» — я с укором посмотрела на нее. «Решила затмить меня и невест!» «Лиси!» — вздохнула Кора. Но тут же, успокоившись, выдохнула. «У меня для тебя сюрприз!» Она лукаво взглянула на меня. «И смею надеяться, приятный!» «Я вся в ожидании!» Заломила я руки. Каролина свистнула, и в зал степенно вошла наша помощница в отборе, Десса Орлинда, по которой действительно можно было понять, что она знатная дама, а не прислуга. Она была в темно-золотом пышном платье, подчеркивающем ее грудь и смуглость кожи. В гареме ей осветлили волосы. И наша Орлинда стала очень симпатичной обладательницей пшеничного цвета волос. Хоть образ ей в новинку, было видно, что она себе нравится. Я не стала тревожить ее чувства резкими словами. Я же говорила! Пусть радуется себе спокойно. Так и глядишь, и гнома Торжетеля завоюет. Да-да, я заметила ее взгляды на этого очкарика. Втроем мы двинулись покорять всех на императорском приеме. Моих девочек поначалу сопровождали рыцари дворца, а дальше мы с ними расходимся. Герман решил остаться в покоях. Он никогда не был любителем светских мероприятий. Сад во дворце ослеплял. Везде развешаны бумажные фонарики и вспыхивают всплески магических искр. Мы медленно двинулись вдоль оранжерей. Но тут у Каролины сползла скрытая бретелька. Она нам только подмигнула. «Я вас сейчас догоню, идите!» — поторопила пантера. «Десса Орлинда!» — начала я. «Можно просто Орлинда!» — присела в неглубоком поклоне моя помощница. «Спасибо вам и Коре!» Я кивнула. Не буду ее смущать. Мы медленно шли по брусчатке, с трудом переставляя ноги в обуви на каблуках. «Орлинда, как думаете, что нас ожидает?» «Порча, госпожа ведьма!» Она, усмехаясь, уставилась на меня. «А ты близка в своих предсказаниях», — подумала я. Но обозначить мысль не успела. К нам брел его величество Ревенер I. Его дознаватель Миллер Ойлистрей, брат его величества Бастиан, мой бывший ректор, и, по-видимому, сын императора Ричард. Я и Орлинда присели в реверансах, насколько позволяли платья. «Доброго вечера, Десса-распорядительница!» Ухмыльнулся монарх, осмотрев меня с ног до головы, и хмыкнул, явно впечатленный моим образом. «Благодарю, Ваше Величество!» Я немного растерялась от обращения, а также от такого внимания. «Рада видеть вас в хорошем настроении!» «Боюсь, вы немного ошиблись, обращаясь ко мне», — указала я на ошибку. «Вот я ведьма-смертница! Я указала на ошибку императору!» «Себастьян, где ты там? Спасай сестру, заклей ей рот!» «Отнюдь!» — не растерявшись, начал Ревенер. «Я возвел вас и вашу подругу в звание Десс. Правда, землями еще не наделил, но это пока». Он подмигнул мне. «Помните, я говорил, что должность распорядителя отбора высокая? Так что вы, бывшая Десса, теперь опять таковой стали». «Ваше Величество!» — скромненько начала я. «Может, вы поторопились?» Бастиан и Ричард за спиной императора обреченно возвели глаза к небу. Жест явно с намеком, чтобы я помалкивала. Но и вы обломитесь, благородные Дессы. Сейчас ведьма Лисси Ривардс, которой сегодня выдали приставку «Д» к выдуманной фамилии, свернет с пути благоразумия на скользкую дорожку слабоумия и отваги. К нам подошел слуга и что-то прошептал на ухо его величеству. Я за это время успела только перекинуться многозначительными взглядами с бывшим куратором-ректором. Бастиан был серьезен, но в глазах мелькали смешинки. Принц внимательно меня изучал, но тоже не проронил ни звука. Ревенер еще раз оглядел меня, поморщился и произнес, поворачиваясь к статс-даме. «Десса Орлинда, прошу вас временно присмотреть за невестами, пока распорядительница будет участвовать в разбирательстве». «В чем? Мать моя в туфлях на босу ногу! В чем?» Моя помощница только кивнула. Я обреченно поплелась за своими мучителями. К чести отпрыска известной фамилии, Ричард пытался меня развлекать. «Как ваше настроение, Десса-ведьма? Де Риверс? как и ваши, ваша светлость», — посмотрела я на принца. «Я в недоумении. Видимо, младшего Миртеорона я не особенно впечатлила, и он решил мне не отвечать». «Что происходит?» Властно начал император, озираясь по сторонам, когда нас провели в стеклянную оранжерею с розами. В небольшой толпе стояли члены семейства де Ордисов и глава мелкопоместного дворянства оборотней лисиц, герцог Элиот Дуглас и его младший брат. «Ваше Величество!» — начал старший из лисьего семейства. «Не хотелось бы тревожить вас настолько незначительными просьбами!» В поклоне склонился Амирай де Ордис. «Вы уже побеспокоили», — хмуро вторил Ревенер. «Сообщите, зачем позвали». «Его сиятельство герцог Эдвард, брат герцога Элиота Дугласа, совратил мою младшую дочь Тисаю». Тут все присутствующие обратили внимание на юную девушку. Не сказать, что она чувствовала хоть толику неловкости. «Да, ваше величество!» — завопила пышная дама в платье цвета фуксии. «На приеме у императора случилось такое, просто слов нет!» «Я услышу, наконец, что произошло!» — рявкнул наш владыка. «И я зашла в оранжерею в поисках Тисси!» Десса начала заламывать руки и с надрывом продолжила. «А тут моя доченька в руках у этого самца!» Грозно выплюнула она. Бастиан переглядывался с Элиотом, а Эдвард краснел от злости, выслушивая обвинения Дессы де Ордис. Явно имел место сговор. Слишком ладно все у этих лисиц. «Это правда?» Строго взглянул на юношу император. Тот несколько растерялся, но не успел ответить, так как из-за очередного высокого куста вылезла моя подруга. «Ага, я знала, что ты и во дворце приключения найдешь». «Простите, но нет». Весело вступила моя кора, перешагивая через лейку и ловя на себе восхищенные взгляды всех мужчин. И удивленный, конечно, почему это она в кустах сидела. «Что это значит?» Обвел глазами всех присутствующих его величество. Эта ситуация монарха явно утомляла. «Я зашла в оранжерею вслед за юным Дугласом», начала пантерка. «Но он моего присутствия не заметил, а я скрывалась, так как мне было необходимо поправить лиф платья. Тут, как понимаете, свидетели не нужны». Она развела руками. «И?» Нетерпеливо вскрикнули три голоса: император, отец девицы и Элиот Дуглас. «Что и?» Изогнула бровь моя подружка. «А, вы не про платье!» Она вздохнула и указала пальцем на растерявшуюся Тисаю. Девушка вошла одна и плохо восприняла ароматы оранжереи. «Вот. А его сиятельство...» — она кивнула на парнишку. «Подхватил ее на руки, а потом уже прибежали родители, слуги, и впоследствии вы...» Она укоризненно глядела на императора. «Да ты бессмертная!» А еще и бесстрашная Каролина де Мадрелле. «Но как складно ты врешь! Очевидно же, что это брачная ловушка для младшего Дугласа. А ты умело его покрываешь. Но по традиции, в эти два дня мы с императором сохраняли серьезные лица, даже при полном идиотизме ситуации». «Почему же она такая мокрая?» Нашелся де Ордис. «А ты времени зря не теряешь, хитрый лис». «Так я ее из лейки полила». Нашлась кора и пнула рядом стоящую жестяную лейку. Тут вмешалась я. «А зачем?» «Для убедительности», — вопросительно пожала плечами кора. «А почему сразу не вышли?» — подал голос Бастиан. «Хотела посмотреть, чем кончится, да и присутствие вашего величества», — она почтительно кивнула дракону, «не помешало бы. иначе мои слова попытались бы оспорить. Ну, раз все хорошо, тогда пойдемте уже на праздник. Десе де Риверс, подал мне руку император. Кора вопросительно подняла брови, услышав обращение. Я, все еще улыбаясь своему повелителю, медленно повернулась к подруге и быстро-быстро захлопала ресницами, пытаясь языком моряков дать ей знать, что происходит. Но, так или иначе, ее пришлось оставить наедине с братьями Дуглас. Пусть сами объясняются с моей подругой и благодарят за спасение. Чувствую, что они попали в долгосрочное рабство. А где же мои девочки? Я на сегодняшнее мероприятие обещала им еще и танцы и веселье устроить помимо порчи. Пока Его Величество вел меня под руку вместе с членами своей семьи, я решилась тихонько спросить. А зачем вы пригласили меня поучаствовать в разборе того постыдного инцидента? Лисси, с придыханием произнес мое имя Ревенер. Лакей сообщил о том, что ситуация требует моего присутствия только из-за спрятавшейся в оранжерее Каролины, которую тот заметил в отличие от этих интриганов. В глазах мужчины светились смешинки. Вот и вас позвал заодно, а то лучшая подруга и не в курсе. Я восхищенно уставилась на императора. Надо же, какой заботливый! А если бы Коры там не было? Мой повелитель пожал плечами. Отправил бы Миллера или Бастиана? Он кивком головы указал на идущих рядом родственников. Вместе мы добрели до середины сада. Везде сновала пресса и аристократы. Ну, не присесть, не поесть и не выпить. А позвольте удалиться, вопросительно взглянула я на императора. Мне пора к девушкам. Да, Десса Риверс, идите. Ревенер выпустил мою руку. Я, не оглядываясь, почти убежала. Трусиха! Устала я от знаков внимания Его Величества. Мне же как-то жить еще потом. Если там вообще жизнь после отбора. А, вот и мой выводок вместе с Дессой Орлиндой. Смотрелись они, конечно, впечатляюще. Не дать не взять истинные королевы. Все безукоризненно одеты. Ни на одной нет и яркого пятна. Наряды исключительно пастельных тонов. Скромные невычурные прически. Все, как мама научила. Десса Риверс, с поклоном прискакали Катарина и Жизель. Это же не слухи, Его Величество даровал вам титул? Это же было 30 минут назад. Вот это скорость распространения информации. Да, улыбнувшись, согласилась я. Но ничего стоящего вашего внимания. И махнула рукой. Ну как же так? Обиженно заныли девочки. Нам нужны подробности. 14 пар глаз смотрели на меня возмущенно. Еще бы! Всего день во дворце и уже титул. Цуц! Орлинда громко цыкнула. К нам приближались писаки из местных изданий. Я отошла немного в тень, избегая внимания газетчиков. Про меня и так известно многое. Ну, поболтают пару дней про императорскую милость. Людям нужно давать повод для сплетен, иначе они о тебе чего только не придумают. Все мои холеные барышни отвечали на вопросы столичных щелкоперов кратко, не пускаясь в длительные рассуждения. Молодцы! Вот правда, истинные аристократки! Из ведьмы такую вылепить бы не получилось. Пока девушки общались с прессой и знакомились с молодыми людьми под строгим надзором Орлинды, я заметила странное шевеление скатерти под рядом стоящим фуршетным столом. Из-под края белой материи сначала высунулся черный нос, а потом уже белая морда моего фамильяра. Что это значит? Он же в покоях решил посидеть, интриган проклятый. Не успела я подойти с грозным видом, как он, не заметив меня, ускакал в лабиринт из кустов, а за ним метнулись короткими перебежками пестрая курица и черный кот. Нет, пожалуй, учиню расправу позже. Резко крутанувшись, я пошла в совершенно противоположную сторону. Кто-то схватил меня за талию и утянул в темный угол садового лабиринта. Я даже пискнуть не успела. Но, к несчастью моего похитителя, робким характером я не обладала. Быстро каблуком ударила по стопе. А после того, как он опустил руки еще для верности и промеж ног, приложила. Разрез это сделать позволял. «Ну, какое практичное платье!» «Лиси!» Приглушенно застонал мой брат, сваливаясь на траву. «Ну вот, еще и брата прикопала!» «Сеп!» Я сплела охлаждающее заклинание и направила в поврежденные зоны. «Ты совсем больной? Кто же к ведьме подкрадывается?» Мой брат все еще сжимал руки на стратегически важном месте. «Хотел сделать тебе сюрприз! Не ожидал, что ты такая воинственная!» Я помогла ему подняться, и мы обнялись. С Себастьяном мы были близки. Он поддерживал мое желание быть самостоятельной, хотя и не понимал его. «Мужчина, что с него взять?» «Лиси!» — наставительно начал брат. «Ты вообще знаешь, что в таких случаях девушки на помощь зовут, а пощаде умоляют, а?» Склонил он голову. «Вот еще, никакой пощады не будет». Я приняла залихватскую, как мне показалось, позу. «Как ты?» Уже без шуток искренне поинтересовался Сеп. «Прошло 2 дня. Чего вы так волнуетесь? Я даже обиделась, что они со мной как с ребенком. Дворец устоял!» «Судя по сообщениям от Миллера, это временное недоразумение ты устранишь». Лукаво улыбнулся мой красивый брат. «Нет, а то император еще решит ко мне переехать», — буркнула я. «А у нас скорой места столько нет». «Кстати, об этом», — серьезным тоном проговорил старший родственник. «Твой бывший жених утверждает, что вчера тебя в покое внес лично его величество». Себастьян внимательно посмотрел мне в глаза. «Он ничего лишнего себе не позволил?» «Очень хотелось съязвить, но сейчас не время. Раз Миллер донес до брата тот, ничего не значащий, ага-ага, инцидентик, значит, они оба действительно обеспокоены». «Нет, Сеп», — я ответила на его взгляд. «Все было культурно и в рамках этикета. Я была обездвижена». У Себастьяна вытянулось лицо. «Ага, по взгляду вижу, что Миллер этой подробностью не поделился. Ну что за дракон? Почему до конца историю не рассказал?» «Ну, он решил проявить галантность и донес меня до кровати. Ну и...» Опустила очи долу. «Я немножечко понравилась императору». «А ты?» «Что я? Себе я тоже нравлюсь?» «Лиси, ответь серьезно», — призвал брат. «Отшутилась, вот как с тобой», — выдохнула я. «Допрос окончен?» «Допрос, да. Но могу же я воспользоваться случаем и побыть подольше с любимой сестренкой?» Себастьян похлопал по своей руке. «Хватай меня!» Я скривилась. Что-то подозрительно он себя ведет. Нашу беседу прервал странный шевелящийся куст. Если учесть, что никто из нас магией земли и растений не владел, явление было занимательным. Себастьян приложил палец к губам, а я кивнула. Мы вместе прыгнули в направлении растений. «Зачем так пугать?» – завопил кто-то, похожий на моего фамильяра Германа, выпрыгивая из-под корней. «А, это ты, Лесси!» За похожим на ласку существом вылезли полукурица и полукот. Зрелище еще то, но призабавненько. Все смешалось в доме Мирты Аронов. Точнее, смешались фамильяры. Теперь каждый из них обладал частью внешности остальных. Герман со своей белой мордочкой, кошачьим хвостом и крыльями курицы, я так понимаю, он среди этих перевертышей лидер, весь комплект собрал. Кот с перьями и хохолком на голове, и пеструшка с умилительным белым пушистым хвостиком. «Герман?» — громко смеясь, осел на траву мой брат. «Это ты?» «Я-я!» — нахмурился Ласка. Точнее, тот из фамильяров, кто был больше всего на него похож. «Не знал, что Лиси решила тебя настолько прокачать!» присвистнул Сеп. «Я хотела поинтересоваться, что вообще происходит, и выдать очередной подзатыльник ехидному братцу, но услышала звук приминающих траву сапог. Из-за еще одного поворота лабиринта к нам вышел Миллер. Чудесная компания собралась. Прямо как в моем детстве, когда я чудила, а эти двое меня покрывали. Правда, сейчас виновата не я. Виновата не я!» Решила сразу озвучить, не дожидаясь вопросов от императорского дознавателя. Миллер остолбенел. Мой крик и образ животных не оставили ему ни одного шанса на сохранение невозмутимости. И еще один боец пал смертью храбрых от смеха. «Я, может, даже на тебя и не подумал!» Продолжал надрываться Миллер. «Да что вы ржете?» Я забегала вокруг фамильяров. «Вот идиоты!» Закатила глаза, видя реакцию этих двоих на происходящее. «Нет, ну правда, смех смехом, а прояснить ситуацию надо!» «Тебя, допустим, я видела!» Кивнула я чему-то больше похожему на курицу, чем все остальные питомцы. «Прости, не спросила, как тебя зовут?» «Квоки, Десса ведьма». «А ты кто?» Посмотрела я на оставшегося претендента. Он выгнул спину и важно произнес. «Я Селем, Десса ведьма, фамильяр главной ведьмы его величества». «Какие люди! Тьфу ты! Звери! И без охраны!» «А, стоп! Его зовут Селем, а главная ведьма не промах! Назвать фамильяров в честь древнего города, где сожгли 300 ведьм? Черный юмор, мой любимый. Чувствую, подружимся. Приятно познакомиться с Элем. Я ведьма Лисси». «Наслышан», — промурчал мне пушистый. «Приступим к экзекуции». Я прошла вдоль строя этих трех странных зверей. Миллер и Себастьян чуть в отдалении продолжали похрюкивать от смеха. «Что произошло, волшебные?» «Ой, Лиси!» — начал оправдываться мой маленький белый хищник. «Это все она!» — и ткнул носом в Квоки. «А что я?» — вскинулась пеструшка. «Ты с рецептом напутал!» «Я? Да это кот!» — говорила мне мама с кошкой дружить, покошачьей тупить. Обреченно сетовал мой фамильяр. Интересно, когда это ему мама такое говорила? «Ой, не о том думаю!» Я помотала головой, выгоняя непрошенные мысли о матери Ласки нахала. «Ничего я не напутал!» Фыркнул кот. «Травы! Травы просроченные!» «Ты! Ты фамильяр главной ведьмы!» Продолжал вопить Герман. «Надо заканчивать балаган». «Так!» — рявкнула я. «Стоп, истерика!» «Быстро, кратко и по существу!» И грозно посмотрела на зверей, а потом на мужчин, которых эта перепалка забавляла. «Квоки хотела день побыть котом!» — затараторил Герман. «Я тогда решил поменяться с ней личиной. На кухне всегда много интересного». Я хмыкнула. «Тут он прав. Там даже интереснее, чем на этом приеме». Он все продолжал. «Селем достал трав из лаборатории его ведьмы, и мы втроем здесь смешали. Сама видишь, к чему все привело». «Да. Я даже присвистнула. Вижу». «Вы поможете?» — с надеждой спросила Квоки. «Не хотелось бы тревожить хозяйку во время приема». «А твоя хозяйка где?» «Как где?» Селим с некоторым презрением посмотрел на меня. Аж захотелось его за хвост дернуть. «Она главная ведьма. На приеме, конечно». «О, это хорошо. Может, смогу и с ней сегодня познакомиться?» «Помогу», — кивнула я утвердительно. «Не двигайтесь. Чары совсем простые для ведьм и более сложные для фамильяров. Всего-то сплела заклинание обратного воздействия и направила на этих клоунов. Тоже мне придумал курицей, решил побыть. Теперь, когда все приняли свой настоящий облик, а мой брат и бывший жених перестали давиться смехом, мы степенно пошли по лабиринту для того, чтобы я вернулась к своим обязанностям. Это было весело, заметил Миллер, как раньше. Да, я встретила взгляд дознавателя, как раньше. Интересно, а может быть все как раньше, до наших отношений и моей расторгнутой помолвки? Мои думы прервал злющий-призлющий голос императора. «Десса Реверс». Он с укором смотрел на меня, когда мы вышли из лабиринта. Рядом стоящий мужчина немного отступил от него в тень, и лица я не рассмотрела. «Титул уже вскружил голову. Он продолжал наступать на меня. Вы же должны быть соучастницами отбора». «А я нахожу вас в объятиях брата и главного дознавателя. Так вы выполняете мою волю!» «Простите, ваше величество!» Тихо пискнула я, испугавшись его речи. «Миллер, останься!» Ревенер первый зло взглянул на дракона и затем посмотрел уже на моего брата. «Де Ривард, проводите сестру и постарайтесь не отвлекать ее от работы». Себастьяну оставалось только кивнуть. «И вот что на него нашло? Это же прием! А я распорядительница! Не мама и не тетя для девушек! Мое дело выдумывать испытания и отсеивать лишних, а присматривать за ними де Сарлинда. Хорошо, хоть не в казематы отправил или должности лишил, а ведь мог. Как там в старой пословице говорится? Спасибо нашим королям, что отхожу к другим мирам!» Посмотрела на застывшие лица присутствующих. Я это вслух сказала. По взгляду главы Миртеоронов поняла, что да. И побежала. «Проведу остаток вечера с девочками. Там точно будет все спокойно. Главное — доковылять». Обойдя с правой стороны, меня догнал Себастьян. «Вообще-то на стометровке я его сделаю, но я в платье и на каблуках». «Вот это ты отмочила, Лиси!» — восхищенно провозгласил брат. «Меня завтра казнят?» Я его восторгов точно не разделяла. «Ой, да что тебе будет?» Он махнул рукой. «Ты побежала, а император начал ржать, как лошадь в стойле. Ты его явно развлекла». «Ага, я не распорядительница, я замковый шут. К Каргансу, что ли, обратиться? Пусть трудоустроит». «То есть могу надеяться на королевское снисхождение?» «Ну, ты же ему нравишься». Он пострелял глазами. «Думаю, простит твою маленькую оплошность». Опять вспомнил мои слова брат и засмеялся в голос. «Не некромант, а умертвие с кривым хребтом. Хотела же проклясть, но не успела. Вон мой островок стабильности и безукоризненного поведения, Орлинда». «Десса?» — поклонилась я своей помощнице. «Простите, что надолго оставила». «Ничего». Орлинда отмахнулась от меня, как от назойливой мухи. «Девушки в порядке». «Вон!» Она вскинула руку на разбросанный по саду цветник. «Знакомятся!» Взгляд ее блуждал в поисках одного гнома. «Ну, и я тогда мешать не стану». Я присмотрелась ко всем девушкам по очереди, прогуливаясь вдоль столов с закусками. «Все чинно, мирно». «Вот что за люди? не похвалить, не поругать как следует. На этапе испытания «Не опозорь свое лицо перед прессой и другими аристократами» все девушки справились безукоризненно. Только Десса-распорядительница отличилась. Мне под платье забежал Герман. «Все в порядке?» – заботливо спросил Ласка. «Да что со мной не так? Все подходящие ко мне разговоры именно с этой фразы начинают. Не знаю». Я опустилась к траве и взяла фамильяра на руки. А потом уже устала, пожала плечами. «Выгонят вряд ли, а выволочку устроить могут». Герман только вздохнул. «Десса, ведьма». А обратились ко мне со спины. «Да». Я обернулась. На пути встал светловолосый мужчина с пронзительными серыми глазами. «Простите мою нескромность». Он извиняюще поклонился и льстивым тоном продолжил. «Но я очень хотел познакомиться со столь впечатляющей женщиной». Я осмотрела его с ног до головы оценивающим взглядом. «Я тут в роли и свахи, и ведьмы. Пусть знают, с кем имеют дело». Но к чести мужчины он не дрогнул. «Меня зовут Лисси де Риверс». Я присела в реверансе. «Отец одной из возможных невест – Десс Омер де Гринберг». «Вот оно что!» Я даже немного поникла. Родители невестушек решили распорядительницу задобрить. «Значит, мужчина не моей красотой впечатлен, а судьбинушку хочет устроить». Но он словно прочитал мои мысли. «Нет!» Он сделал робкий жест руками и еще настойчивее приблизился ко мне. «Это не то, о чем вы сейчас подумали». И взял мою руку, устроив у себя на локте. Я как корова на привязи пошла вслед за ним. Вырывать руку, выказывать неуважение. А де Гринберг – второй по богатству и значимости род в нашей империи. «Я не хотел бы, чтобы моя дочь...» Он со всей любовью посмотрел на Альнею, разговаривающую в данный момент с императором. «Стала королевой Ревенера Первого». «Я думала, все родители невест желают достичь именно этой цели – победить в отборе». «Холодно», – заметила я. «Вы правы». Он остановился и ясным взглядом прошелся по моему лицу. «Но, в отличие от многих, своей дочери я желаю человеческого счастья». «Как и все родители», – пожала я плечами. «Десса де Риверс». Вкрадчивым тоном начал мой собеседник. «Я бы хотел просить вас быстро срезать Алинею на конкурсе. Но, боюсь, вы посчитаете это нарушением правил». «Да, вы правы, Десс де Гринберг. Тем более, что Алинея настроена весьма решительно». «Я заступилась за девушку». «Прошу, зовите меня Омер». «А вот это неожиданно! Личные имена на то и личные, для невест с женихами, для родных!» «Не могу, ваше сиятельство! Пресса может расценить это как весьма однозначный жест!» «Вы лишите меня возможности звать вас Лисси?» «В притворном расстройстве», — проговорил граф. «Положим, что я вам ее еще не давала!» Я изогнула бровь. «Как говорила моя бабуленька, жар праху ее, она явно не на небесах. Учу закатывать губу. Недорого». «Это почти жестоко». Он указал на сердце и тут же посерьезнел. «Десса де Риверс, я правда подошел к вам без всяких помыслов о том, чтобы устроить жизнь дочери. Ценю вашу прямолинейность. Я даже поклонилась. Пройдемте к фонтану». Хотела перевести тему. «Нет, определенно мне не нравилась дворцовая жизнь. Точнее, нравилась та часть, где я металась по кухне, общалась с девицами, пыталась обаять статс-даму. Но вот эти расшаркивания не мое. Если хочешь что-то сказать, ну скажи прямо. У меня терпения не хватит все намеки выслушивать». «Куда поведет моя Десса?» Я закатила глаза, и мой сопровождающий это увидел. «Я понял, Десса Риверс», — примирительно начал он. «Перестану любезничать». «Уж будьте так добры», — съязвила я. «Простите», — склонился мужчина в покаянном поклоне. «Я не умею вести себя с ведьмами». «Да», — засмеялась я, пытаясь сделать беседу более неформальной. «С ведьмами, как с придворными дамами, нельзя». «Я это учту», — опять поклонился Омер. «Вы меня сегодня ослепили, не смог сдержать себя в желании подойти к вам». «Спасибо», — потупила я глазки. «Герман, сидящий на руке, куснул меня за палец. Это что-то вроде жеста «Не плыви, ведьма, что ты как юная ученица». «Надеюсь», — мужчина в галантном жесте склонился над моей рукой и поцеловал ее, — «что наше общение продолжится». «Взаимно». Немного удивленно ответила я. «У меня новый поклонник?» Дальше уже не происходило ничего интересного. Ревенер пообщался с каждой конкурсанткой, передал через слугу, что ждет меня завтра на ужине, и покинул прием. Все потихоньку расходились. Во мне, скорее всего, говорило шампанское. Но я решила напоследок посмотреть на девочек, используя свой дар. «Вот, значит, как?» Я хмыкнула про себя. «Жизель, Альнея и Ирлисса. Нити не вились, как при союзе влюбленных. Но с этими тремя наш монарх точно сможет построить теплые взаимовыгодные отношения. И почему меня это волнует? Неужели ревную? Жаль, дар не работает на меня. Свою судьбу мне придется искать самостоятельно».